Кэти тоже заперла дверь на ключ, стараясь произвести при этом как можно меньше шума. Тогда Д'Артаньян открыл дверцу шкафа. «Боже мой!» — прошептала Кэти. «Что с вами? Боже мой, вы так бледны!» «Гнусная тварь!» — пробормотал Д'Артаньян. «Тише, тише, тише, уходите!» — сказала Кэти. «Моя комната отделена от спальни Миледи только тонкой перегородкой, и там слышно каждое слово!» «Потому-то я и не уйду!» — сказал Д'Артаньян. «То есть как это?» — спросила Кэти краснея. «Или уйду, но позже!» И он привлек Кэти к себе. Сопротивляться было невозможно, от сопротивления всегда столько шума. И Кэти уступила.